Глава 11. Дон-дон-дон-дили-дон. Ранним сентябрьским вечером, под размеренную перекличку звонкоголосых колоколов, в узкие улочки Китай-города втягивалась змейка небольшого конного отряда. Пристроившиеся друг за другом жеребцы без всяких понуканий потихонечку прибавляли ход, чувствуя скорый отдых, заботливый уход и ясли, полные вкусного овса. А их хозяева смотрели по сторонам, то и дело натыкаясь на следы недавно отгремевшего празднования большой победы русского царства над Крымским ханством, победы, сколь неожиданной, столь и приятной. Крестились на каждую церквушку и храм, переглядывались, тихонечко вздыхая об упущенной возможности хорошенько повеселиться. Служба, чтоб ее. «Дорогу, православные!» Отблески закатного солнца на полированном металле шлемов и составных кераз, заметно уставшие скакуны, по самую грудь, запачканные липкой дорожной грязью, выделяющиеся светлой бронзой на фоне темных и тоже порядком заляпанных одеяний, шары противовесы пистолетных рукояток, торчащих из седельных кобур, предвкушение скорого отдыха на лицах всадников, у всех, кроме молодого предводителя отряда. Этот даже после долгой скачки взирал на мир с высокомерным превосходством и привычной, впитанной еще с материнским молоком властностью. «Стой! Кто такие?» Скорое окончание долгого пути возвестил не окрик бдительного десятника воротной стражи Кремля и даже не стихающий голос множества московских колоколов, когда мягкие шлепки конских копыт по уличной грязи сменились звонким цоканьем подков по новенькой гранитной брусчатке Красной площади. Вот тогда и стало понятно, что они почти уже дома. «А, доброго здравия и долгий лет княжичу Мстиславскому! Убирай рогатку, служивые!» С большим чувством перекрестившись на надвратную икону Фроловской башни и осадив дернувшегося было вперед жеребца, Федор вернул отделанную парчой и куньемехом шапку на голову. Чинно и неторопливо проехал заполненную сумраком воротную арку. Затем чуть пришпорил своего венгерца пятилетку и тут же отпустил повод. Умный ветерок и без того угадывал все желания своего хозяина, самостоятельно лавируя меж стопок пиленных каменных плит и высоких куч песка, щебней и глины. Мелькнули и исчезли позади копошащиеся мастеровые. Отпрянула и прижалась к забору пара дворцовых служек. Залаяли цепные псы на родном подворье. «Радость-то какая! Федор Иванович вернулся!» Бросив поводья чуть ли не в лицо подскочившему конюху, 19-летний Гедиминович взлетел по крутым ступенькам в терем, так, словно бы и не проделал долгий путь, а всего лишь ненадолго отлучался. Быстрым шагом, миновав несколько темных горниц и переходов, оттолкнул в сторону замешкавшегося холопа и без спроса толкнул низенькую дверь. «Федька!» Отец, растерянно выронив из руки какую-то грамотку, тут же взял себя на ноги и сделал неловкий шаг вперед. «Батюшка!» Прижав первенца и наследника к себе, мужчина длинно вздохнул и замер на несколько долгих мгновений. «Ну, Будя! Эй, кто там?» Не отрывая взгляда от сына, глава семьи выдал посунувшемуся в дверь слуге немногословное распоряжение насчет мыльни и организации небольшого праздничного стола на двоих. «А где мачеха, братья и сестры?» Примериваясь, как бы ему сесть обратно, Иван Федорович лишь отмахнулся. «Мать с девками и Васькой в Кунцевой вотчине послезавтра возвернутся. Петька да Ванька Большой с царевичем Иоанном. Крымский полон в Москву ведут. Ванька Меньшой в Коломенском дворце уже седмицу торчит, подле царевича Федора». Умостив седалище на короткой лавке, мужчина довольно выдохнул. «Уф». Заметив тревожный взгляд наследника, князь погнал его в мыльню, а сам быстро разделался с оставшимися делами и неспешно проследовал в трапезную, где после недолгого ожидания и увидел вновь своего первенца, приятно удивившись его изрядному аппетиту и в особенности полному равнодушию кубку с хмельным медом, специально выставленным на стол. Не забыл, значит, наставления отцовских и заповедей церковных. Совсем ты у меня взрослый стал. Не отрываясь от подкопченной щучки, Федор недоуменно вскинул брови, на что родитель весьма выразительно огладил густую, но притом ухоженную растительность на своем лице. А что же, государь, тоже с голым подбородком уходит? Утерев рушничком небольшие усы, княжич выдал подтверждающий кивок, на что князь как-то неопределенно вздохнул. Дед его, великий князь Василий, ради второй жены бороду и вовсе сбрил. Мда. Поглядев, как сын расправляется с остатками рыбы, отец пододвинул к нему лепешки с корицей, пироги с белорыбицей и духмяный ржаной квас с медом. Надолго государь отпустил. Сомнением потыкав указательным пальцем пышный пирог, младший Мстиславский решил, что, в принципе, он уже наелся. До весны, батюшка, а потом не путь дальний, в землю италийскую, французскую, баварскую, в Нидерланды, гешпанские. Неподдельно удивившись и даже слегка встревожившись, родитель проявил вполне закономерное любопытство. Куда это великий князь Литовский гонит его чадушка и по каким таким надобностям? В королевстве сицилийском мне надобно сыскать трех розмыслов и на особицу философа и алхимика Джамбатисту, написавшего трактат под названием «Естественная магия». В рукописи той сказано, как лить стекло для труб подзорных. Отхлебнув кваса, Федор довольно фыркнул и облокотился на стол. В общем, найти этого Фрязина и пригласить на Русь. У франков, должно мне любым путями, переманить на службу государю знатного медикуса Амбруаза Паре. Дмитрий Иванович с этим доктором давно уже переписывается, так что с Божьей помощью и это дело я справлю. Долив себе холодного напитка, молодой Гедиминович в несколько глотков опустошил кубок и в полном блаженстве откинулся на спинку стульца. В курфюршестве баварском, в городе Аугсбурге, велено мне найти ростовщиков-фугеров и передать им приглашение от Дмитрия Иоанновича. Шевельнувшись на своем месте, отчего рана на ноге слегка заныла, князь быстро уточнил. «Как государя московского или великого князя Литвы?» «Второе, батюшка». Глубоко задумавшись, хозяин дома поводил резной ложечкой в миске с черной икрой и отстраненно заметил. «Этой весной государев зодчий Конев подле деревни Воробьева две башни начал ставить с крышей мудреной, чтобы за ночным небом было сподручно наблюдать. Архипастырь Филипп, как узнал об этой затее, был очень недоволен, пока великий государь прилюдно не указал, что башни те строятся не ради занятий астрологией богопротивной. Не понаслышке зная, как правитель Руси любит составлять разные гороскопы и глядеть в звездные карты, Федор позволил себе скептическую смешку. Вот-вот, и митрополит также не поверил, до тех пор, пока на следующем же заседании Думы не огласили указ о создании царской часовой мануфактуры на Воробьевых горах. В указе том, промеж прочего, расписано, что собранные часы обязательно отправлять в звездочетные башни, дабы по механике небесной выверять и налаживать их ход. О как! Вот и мнится мне, что Джан-Батиста Фрязин, за коим ты поплывешь, в тех самых башнях и засядет. Задумчиво угукнув, молодой мужчина отщипнул крохотный кусочек румяной корочки лепешки и закинул ее в рот, по-прежнему внимательно слушая отца. Нидерланды гешпанские, плавали туда уже дяки посольские, и в Венецию, и в Англию, корабелов тамошних сманивать. Все зазря. У них там между собой уговор не давать Руси флот завести. Сбив кончиком ложки верхушку янтарно-зернистой горки красной икры и воткнув затем резную деревяшку до середины в икру щучью, Иван Федорович, по примеру сына, откинулся на спинку стульца. Дьяк Щелкалов мне как-то жаловался. Вроде бы он там с одним мастером добрым сговорился. Тот уже и семью собирать на переезд начал. Так этого корабела свои же гильдейские товарищи едва не прибили. Нет, сына, только впустую время потратишь. А я не за корабелами, батюшка. Живет в Антверпене один механикус и розмысл, который, в числе прочего, придумал линзы особой выделки, Вроде бы, если их соединить по-хитрому, то сквозь трубу подзорную и самую малую пылинку разглядеть можно будет. В сомнении, пожевав губами, государственный муж сказал, как припечатал: «Баловство». Помолчал, затем глянул на дверь горницы и тихо поинтересовался: «Правду ли говорят, что государь-наследник приблизил к себе Радзивиллов, и в особенности великого канцлера литовского Николая Юрьевича?» «Правду, батюшка». Покивав каким-то своим мыслям, старший Мстиславский продолжил свой отеческий допрос. «Еще говорят, что государь настолько благоволит этому роду, что даже разрешил канцлеру отстроить новый костел для кальвинистов, да не где-нибудь, а в Полоцке». Дернув плечами в молчаливом согласии, отчего сквозь распахнувшийся ворот рубахи показалась курчавая поросль на груди, ближник великого князя литовского дополнил слух важной подробностью. В обмен на один из 9 радзивилловских дворцов в Вильне, в коем будет устроен печатный двор. Как искушенный и опытнейший политик, Иван Федорович своего будущего царя понимал и даже одобрял. Но вот как православному, ему такие новости не нравились. Очень. «Верно ли бают, что подле государя постоянно крутится это... как там ее?» Князь пощелкал пальцами, припоминая. Третья дочка великого канцлера Николая. Отщипнув очередной кусочек, сын услужливо подсказал: «Анна Магдалена, а если не она, так вторая дочка София Агнешка». «И как он к ним?» Заперхав от хлебной крошки, попавшей не в то горло, княжич смыл ее изрядным глотком кваса и по-прежнему сдавленно ответил: «Привечает. Недавно на большую загонную охоту в Несвиженский замок ездили». Досадливо покривившись, глава рода Мстиславских едва не сплюнул прямо на цветастый половичок. «Раньше сестру под короля Жегемонта подкладывали, а теперь, значит, дочки в ход пошли». Дернувшись на месте, он разом остыл. Недавняя рана еще не терпела резких движений. Сын опять же встревожился. «Сиди, все у меня хорошо». Вернувшись на свое место, Федор немного помялся под насмешливо понимающим взглядом отца и, наконец, выдал: «Батюшка, я ведь чего еще раньше всех в Москву возвернулся? Мне Дмитрий Иванович поручил доподлинно вызнать и ему отписать, как проходила битва при Ахуже». Голова семьи довольно кашлянул, в полной мере оценив благосклонность государя-наследника к своему первенцу. Будто и вправду некому донести до наследника престола все случившееся, причем в мельчайших подробностях. Это еще вопрос, кому и у кого стоило бы доподлинно все вызнавать. Ай, ладно, слушай. Про большой смотр порубежных полков и поместной конницы мы еще в начале этой весны объявляли, сразу после того, как набег Калги Мехмед-Герая на рязанские и каширские места отбили. Все как заведено в таких случаях, разве что вместо приболевшего князя Воротынского головой всему делу поставили царевича Иоанна Иоанновича. Кашлянув еще раз, рассказчик степенно приложился к небольшой чарочке с ягодным морсом. Собрались помещики, выставили на смотр, эх, силища, без малого полсотни тысяч поместной конницы, да 3000 кованой рати. Княжич, ловящий не только слова, но даже оттенки, интонации в отцовском голосе, уловил что-то вроде мечтательного сожаления. Управлять подобным войском, направлять его на врага, вырывать в жаркой битве победу, что может быть слаще и достойнее для родовитого? На второй день смотра, прямо с утра, прискакали царские гонцы с вестью о большом набеге крымчаков на адыгов, да мольбе князя Велия Темрюка о помощи безотложной. Ну, только собрались мы в шатре у царевича, стали совет держать, как еще один гонец явился, с повелением великого государя спешно идти на выручку союзникам. Во главу войск царь поставил сына своего Ивана, а в наипервейшие советники да подручники — меня, боярин Шереметьева, князь Хворостинина и окольничего Адашева. Еще самолично начертал роспись чинов войска, в кои и самому последнему воеводе место назначил. Постепенно увлекшись, Иван Федорович поведал отпрыску кое-какие подробности победы при Ахуже, заставляющие задуматься над тем, такой ли уж внезапной и неподготовленной была эта победа. Нет, со стороны все так и смотрелось, если не знать, что еще за месяц до Большого Смотра из окрестных городов и казенных хлебных амбаров к месту общего сбора были подвезены изрядные запасы овса для лошадей и съестного для всадников. На тех же возах доставили груды пустых бурдюков и бочки крепкого хлебного вина, кое, будучи добавлено в сырую воду, напрочь убивает не любую заразу. Как-то очень кстати оказались поверстаны на недолгую службу тульские шорники и кузнецы, отремонтировавшие в долг всем нуждающимся сбрую и оружие с доспехами. Разосланы дальние дозоры в дикое поле, стало понятно своевременность появления 7000 служилых татар Касимовского уезда. Помнишь, я тебе сказывал, как мы с великим государем Полоцк на копье брали? Вот и в этот раз так же. По степи шли ровно ручейки малые, отдельными полками и отрядцами, а в условленном месте собрались воедино и переправились через Кубань. Попутно нагаев немного пощипали, а ежели в каком стойбище полонянников находили, то хозяев и вовсе того. Старший из мстиславских сделал характерный жест, словно перехватывал кому-то горло коротким клинком, после чего благочестиво перекрестился. Вечер и ночь на месте стояли, весточки от князя Ильи Темрюка дожидаясь. Прервавшись, Иван Федорович потер ладонью пострадавшее от стрелы бедро и глубоко задумался, как передать сыну свое напряжение перед Большой Сечей, ведь тот в ней покамест ни единого разу не был. Ощущение множества грядущих смертей, не чужих, плевать на них, а своих воинов. Полынную горечь от неизбежных потерь и кровавый привкус злобы, предательские мысли о возможном поражении и мертвенный холодок привычной готовности умереть, ибо мертвые сраму не имут, и спросу с них никакого. «Батюшка!» Вздохнув, родитель продолжил свой рассказ, парой фраз обрисовав расстановку сил. У западных адыгов и подоспевшего им на помощь правителя Малой Кабарды вместе набиралось почти 14000 клинков, неплохое войско, способное отбить почти любой наскок степных людоловов. Вот только на сей раз крымчаки пожаловали не в набег, а карательным походом. Хан Крымский посадил в седло и отдал под руку сына Адильгирея 70000 нукеров, и против такой орды защитникам Адыгеи только и оставалось, что с честью умереть. Адашев со своим виртуальным полком не оплошал, все дозорные разъезды крымчаков чисто подобрал-вырезал. Когда мы к месту подоспели, адыги еще держались, но уже потихоньку к реке пятились. Орда на них плотно насела, полукружьем охватила. Последовательно огладив бороду, усы и почесав затылки, хозяин дома расчистил свободное пространство на столе, после чего отсыпал на скатерти с помощью изюма слегка изогнутую линию. Это стало быть речка Ахужа. На беленую ткань встала опустевшая наполовину мисочка. Так адыги стояли. Миску окружили три соленых кренделька, поджимая ее к изюмной реке. Это крымчаки. Мы прямо с изгона в бой пошли. Князь Хворостинин своими полками ударил в левый край. Боярин Шереметьев так и же в правый. А я, стало быть, в самую середку. Зачерпнув оставшийся изюм, мужчина отсыпал что-то вроде широкого трезубца, охватывающего крендельки. Утер пальцы рушничком, откинулся назад и на секунду застыл, вспомнив продирающий до самого нутра рев атакующей кованой рати. Дрожь земли, попираемый множеством копыт, дробный грохот и лязг лобового столкновения, частые хлопки седельных пистолей, треск доспехов и взлетевшие к небу невнятные вопли, к небу, потемневшему от многих тысяч стрел. Передние сотни так разогнались, что едва адыгов на копья не вздели. У боярина Шереметьева дело сразу добре пошло. Отец ненадолго прервался, промочить пересохшее горло, А сын, понимающий, качнул головой. Со времен Чингисхана правое крыло степняков было слабее ударного левого. Да и нукеров туда набирали, как правило, из пастухов, у которых вместо сабли дубинка длинная да суковатая и лук с дюжиной другой легких камышовых стрел. Про доспеха говорить не приходилось. Этой нищете и старый тигеляй за счастье великое был. А мне пришлось часть полков разворачивать да хворостину на выручку посылать. Колга Адильгерай быстро опамятовал, всех вокруг себя собрал и на прорыв пошел. Как раз на тот пригорок целил, где мы с Иоанном Иоанновичем большой стяг держали. Хрустнул в крепком мужском кулаке ржаной кренделек, рассыпаясь на мелкие крошки. Пока он сквозь полки поместной конницы путь к нам и свободе своей прогрызал. Сотни кованой рати перестроились, сбили ряды, да как раз в спину ему и ударили. Помолчав, Иван Федорович нехотя продолжил. Ему бы чуть больше времени, мы бы там все кровью умылись, а так? Немного людоловов вырвалось, 10 000 через Ахужу смогло переправиться, и 2000 проскользнули на стыке моих и шереметьевских полков. Те, что поумнее, сразу в степь погнали галопом, а остальными, менее расторопными, служилые татары занялись. Ну а ханыч Адильгерай на нас вышел, с 300 оставшихся сейменов. Сыпав ржаные кружки в миску с кренгельками, старый князь покривил лицо в легкой улыбке и погладил раненое бедро. «Баран упрямый! Ему бы от нас что есть дух скакать!» Глядишь, и сохранил бы свободу. А он своих воев на нас бросил. Поди, мнилось ему, что разом постельничью сотню сомнет. Да царевича Иоанна в полон захватит. Тогда и разгром в победу можно было бы обернуть. Ну или поражение не таким горьким вышло. Только нукеров его еще на подходе стрелами изрядно повыбили. А оставшихся вначале из седельных пистолей попотчевали, а после на рогатины и в сабли приняли. Да. Тогда тебя и поранили, батюшка. Неужто доспех слабину дал? Ха. При мне один из постельничек сторожей разом 2 в кирасу поймал. В живот и под сердце. Одна сразу скользом в сторону ушла. Вторая разве что вмятинку малую оставила. И все. Моя же под самый конец боя навесом прилетела. По плечу щелкнула. От края щита чуть вильнула, да аккурат под крайнюю набедренную пластину и вошла стервь. Попущением Божьим не иначе. Досадливо махнув рукой и пробормотав еще одну короткую молитву, заради спокойствия, князь воевода закруглился с описанием своего ранения. Лекари мне прямо на поле наконечника вытянули, да царапину ту пустяшную почистили, а в Москве целительница Дивеева руки приложила. Если бы не поганая привычка крымчаков мазать стрелу всякой дрянью, уже бегал бы как молодой. Батюшка, так может? Сказано тебе, пустое. Метнув на наследника грозный взгляд, но в душе оставшись весьма довольным его тревогой, голова семьи продолжил вспоминать. Да, так о чем я? А вот, ханыч как увидел, что ближников и свиту его в полон берут, начал Иоанна Ивановича на бой выкликать. Лаялся всяко, грозился сам один всех нас перебить да плетью разогнать, плевком утопить, иное прочее. Неожиданно рассмеявшись, старший из мстиславских кое-как продолжил. Ну, царевич и удостоил его поединком. Только сошлись, он сначала Адильгераю наруч наружной руки просек, а потом так в шелом саданул, что ханыча из седла пушинкой вынесла. Один удар сердца на все. Фыркнув и задавив смешок, Иван Федорович пояснил недоумевающему сыну причину своего веселья. Царевичу здравницы начали кричать в честь его победы. А он сплюнул досадливо и скривился, так, ну вот как братец твой Васька, когда ему кусок сот медовых посулят за хорошее поведение, а после забудут и не дадут. Потом жаловался мне тяжком, что он где настроился на тяжелый поединок, а у Колгит слава воинская дутая оказалась. Кашлянув и сдержанно улыбнувшись, сын негромким шепотом поинтересовался у отца. как средний сын великого государя показал себя в качестве главного воеводы. Хм, думает и решает быстро, и по большей части верно. Горячий, но разумение имеет. Опять же, рать в бою возглавлять не пытался, хотя видно было, сколько сильно ему этого желалось. Советов опытных воевод-ближников слушает, да и сам проявлять любопытство к премудростям воинским не стесняется. Помедлив, старый князь нехотя добавил. Жестокосерден. Когда битва окончилась, адыги хотели сдавшихся степняков перебить, так он не дал. Вместо этого повелел увязать всему ясырю руки-ноги, затем отделить 3000 самых крепких телом на новой гранитной каменоломне, потом отрыть в степи 2 дюжины длинных рвов изрядной глубины. Посидев десяток мгновений в тишине, княжич позволил себе подтолкнуть замолчавшего отца. «И что, батюшка?» Спустя 2 дня всех крымчаков в эти самые ямы с его согласия и уложили. Прямо так, колоннами на убой гнали. Адыги за разор своей земли дюжи злые были. Они бы и в 10 раз больше людоловов под зерновые одеяльца загнали с превеликим удовольствием. Кстати, те полонянники, коих на каменоломне отобрали, потом рвы с телами землей забрасывали, и если до того бузить пытались и о побеге думали, после ровно шелковые стали. Еще немного помолчав, Иван Федорович подытожил. Вот так и приговорил, без гнева и с легкой улыбкой на устах. Немного поворочившись, не старый еще мужчина с притворным кряхтением пристроил ногу на маленькую скамеечку. На 5-й день большой обоз с лазаретом и лекарем пришел, вслед за ним еще 2, и гонец от великого государя с повелением воеводе и окольничьему Адашеву выкликнуть среди войска охочих людей, соединиться в условленном месте с 3000 казаков на лодьях и прогуляться по крымским местам. Когда я отбыл из лагеря в обратный путь до Москвы, под руку Адашева встало 5000 молодых помещиков, да присоединился союзником наследник князя Валии Дамануко Мурза с 2000 черкесов и адыгов. Да, дела. Кстати, батюшка, сказывают, государь Малой Кабарды в битве был сильно изранен. Слышал звон, да не знаешь, где он. Десницу ему чуть посекло, да когда коня под ним убило, а землю сильно грянулся. От остального тульская кераса и шелом добрый уберегли. Вздохнув, молодой княжич не удержался и заразительно зевнул. Да ты квелый совсем. Иди-ка спать. Завтра нашу беседу продолжим. Ступай, сыно, ступай. Оставшись в одиночестве, глава княжеского рода Мстиславских аккуратно встал и подтянул к себе резной посох. Постоял так в глубокой задумчивости, вздохнул и тихо-тихо пробормотал. Что за напасть такая с великими княгинями? То византийку Софью Палеолог сосватают, то литвинку Елену Глинскую выберут, а потом и вовсе незнатную боярышню Захарьеву Юрьеву, черкешенку эту дикую Марью Темрюковну. Да. Нет бы по сторонам оглядеться, да в хороших старинных родах супружницу себе поискать. Взять хотя бы и мою Настьку, чем девка плоха. Когда обычный смерть-крестьянин просыпается еще до утренней зари в своей избе полуземлянки, это, как правило, мало кого интересует. Разве что его жену, которой приходится вставать еще раньше, чтобы успеть обиходить мужа и детей. Государь? Совсем другое дело, если свою постель собирается покинуть родовитый магнат или боярин. Тут уж слугам приходится немного побегать. Согреть господские одеяния на специальных крючках у печки. Набить рдеющими угольками парочку медных жаровин. Чтобы хозяин не морозил тело свое белое, покуда его будут облачать. Приуготовить сбитень и на всякий случай чего-нибудь перекусить на скорую руку. Блюд 5, не больше. Только-только червячка заморить. Хе-хе. Однако все эти хлопоты смотрелись незначительной суетой в сравнении с трудами слуг, причастных к такому событию, как переход от сна к бодрствованию великого князя Литовского и государя-наследника Московского Дмитрия Иоанновича. Заранее нагреть несколько бочек воды и подготовить большую дубовую лохань. Правитель может пожелать совершить утреннее омовение. Наготовить кушаний и явств на дюжину едоков. Великий князь иногда баловал своих ближников совместной утренней трапезой. Доставить из полотняной казны 3 набора великокняжеских облачений. Хозяин большого дворца частенько одевался, что называется, под настроение. Кстати, тем самым сильно облегчая жизнь всем придворным и любым просителям-челобийчикам. Если он появлялся на заутренней молитве в кафтане, жупане или бекеше, неярких благородно-темных или светлых цветов, то сразу становилось понятно, ныне повелитель пребывает в привычном своем, ровно хорошем состоянии духа. Если одеяния были более ярких и сочных оттенков, то следующие в таких тонкостях родовитые литвины уже говорили об умеренно дурном настроении великого князя. Каковое, впрочем, любой умный вельможа вполне мог, если и не избежать, то без каких-либо последствий благополучно пережить. Ага. Если же длинноволосый властитель облачился в полностью черный или, не дай бог, белый наряд, казнить он, положим, никого не казнил, да и опалу не накладывал. Но находиться близ него становилось откровенно трудновато. Ой! Присевшая на ложе в опочивальне верховая челядинка Леонила открыла свой хорошенький ротик для очередного призыва вставать, как вдруг обнаружила, что уже не сидит, а лежит. Да и говорить что-то стало крайне затруднительно по причине крайней занятости губ и языка в продолжительно сладком поцелуе. Почувствовав мужскую руку на своем бедре, причем он и рука была уже под юбкой, рыжеволосая девушка чуть-чуть извернулась и глянула на входную дверь, к счастью, закрытую, после чего расслабилась и послужила великому князю со всем своим пылом и немалой страстностью, поначалу лежа на спине, а затем оседлав его бедра, и в который уже раз успешно доказав повелителю, что она прекрасная наездница. «Государь мой, ох!» Отдышавшись после любовных утех и немного понежившись на великокняжеском ложе, рыжеволоска сноровисто вернулась в свое платье, поправила прическу, стараясь согнать с безупречно белой кожи шеи и лица предательский румянец и с мягким придыханием вопросила. «Государь мой, приуготовить ли все для твоего омовения?» Дмитрий, пребывающий в самом благодушном настроении, лениво шевельнулся на измятой и скомканной их общими стараниями простыне. Малую лохань и пару ведер теплой воды. Легко поклонившись, верховая челядинка тут же выскользнула за дверь. Завалиться потом на ложе с книгой или уже встать и поесть? Нелегкий выбор. Эх, тяжела ты доля государская. Хе-хе, молочка, что ли, за вредность попить с медом. Или вообще устроить себе небольшой внеплановый выходной. Ближняя челядь, притащившая в общевальню все необходимое для ежеутренних гигиенических процедур, каковые сами по себе служили для шляхты неиссякаемым поводом для сплетен и осторожных шуток, исчезла так же тихо и незаметно, как и появилась. Недолгий плеск воды, звяканье фарфоровой крышки на баночке с зубным порошком, очередная великокняжеская придурь, ага, ловкие руки Леонилы, бережно вытирающие капельки влаги на мускулистом теле своего господина. «Так, сегодня у нас пятница. В субботу у меня с обеда и до позднего вечера плановые танцульки у Радзивиллов. Воскресенье начнется в 4 часа утра со службы в храме, с последующим исцелением заранее отобранных паломников и кольценосцев. Как это еще никто не догадался подделывать столь эксклюзивный продукт?» Стоило завершиться гигиеническим процедурам, как в опочивальню, на утреннюю молитву припожаловал духовник Милетий. Впрочем, он своего подопечного надолго не задержал. «Государь мой, а может мне прямо с субботнего вечера завалиться в храм на тренировку и медитацию? В какие одеяния ты повелишь себя облачить? Хорошава прямо душу вкладывает в каждое свое действие. Ну как же, достигла вершины карьеры. Нет, определенно, у меня сегодня выходной. Черное». И без того неприметная ближняя челядь разом стала похожа на живых големов, а за стенами опочивальни пошел из уст в уста тихий шепоток. «Сегодня гневен!» «Государь мой, повелишь ли ты подать утреннюю трапезу?» Единственный, на кого не подействовал траурный цвет великокняжеских одежд, была личная служанка правителя Леонила, просто-таки порхающая вокруг своего господина. Обиходить гриву серебряных волос, поправить украшенный черными турмалинами и агатами пояс, снять пробу со всех явств на небольшом столике. Последнее она проделала под неприязненным взглядом юного подстолья княжича Вишневецкого, усматривающего в действиях пусть и верховой, но все же челядинки, наглое покушение на свои законные привилегии. Ведь это его и только его право беречь жизнь великого князя от происков возможных отравителей. Господи Иисусе Христе, Боже наш, благослови нам пищу и питье молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых Твоих, яко благословен во веки веков. Аминь. Сотворив привычно обязательное сканирование явств на предмет разных неполезных добавок, Дмитрий страдальчески поморщился. Про себя, разумеется, так-то на его лице отразился лишь умеренный интерес к содержимому полудюжины блюд и мисок. Утренняя выпечка нынче пресновата, а нет, пирожки с вишней все же неплохи. Зато с остальным все как обычно. Крохотная капелька кантареллы во фруктовом отваре и щепотка сулемы в омлете. И после этого придворные еще удивляются, что у меня плохой аппетит. Сытно, хотя и несколько однообразно позавтракав, уж очень специфичным было его меню в последнее время. Великий князь Литовский слегка подобрел, что, разумеется, не осталось незамеченным стольниками, а через них и остальным придворным людям. «Долгих лет тебе, государь!» Надо сказать, что занимаемая должность давала князю Острожскому немало привилегий и возможностей, и в обычные дни, коих было подавляющее большинство, он был весьма доволен своим положением. Но временами, очень редко, пан Константин все же жалел о своем выборе. Вот как сейчас, незаметно ежась от тяжелого взгляда молодого правителя. «И тебе того же, князь!» Глухо кашлянув, родовитый Литвин вытянул из широкого рукава небольшую грамотку, развернул ее и для вида вчитался. «Купцы Риги, Полоцка и Смоленска нижайше просят снизойти до их нужд и оказать великую милость». Сделав паузу и уловив поощрительный жест, мужчина продолжил. «Желает, по примеру московских негациантов Суровского ряда, соединиться в товарищество по торговле зерном. Будут просить устав для своего начинания, а также защиты и привилегий». Первые ростки литовской буржуазии. Занятно. Следующий вторник. Слегка поклонившись в знак того, что организует аудиенцию в самом лучшем виде, секретарь продолжил. «Надежные люди донесли, что в Вильну направляются выборные от казачьей старшины Запорожья. Вообще Константину Острожскому, как маршалку земли Волынской, старости Владимирскому и воеводе Киевскому, много чего доносили. Но в кабинете его вести от надежных людей означали прежде всего: я трижды все перепроверил и лично ручаюсь за их достоверность». «Зачем?» Кашлянув и вернув грамотку в рукав, мужчина решил, что в данном случае обычных коротких пояснений будет явно недостаточно. Еще король Сигизмунд Старый вел переговоры с казачеством низа Поднепровья о том, чтобы нанять часть из них для охраны южного пробежья, записав особый реестр как служилых людей. Пропустив мимо ушей замаскированную лесть и небольшое отступление от основной темы, Дмитрий получил следующее. Если часть, сравнительно небольшая, рядового казачества желала служить правителю Литвы ради воинской славы и регулярного жалования, то казачья старшина в первую очередь лелеяла надежду обрести права и статус служилого дворянства, а во вторую, чтобы он и статус вместе с землей наследовали и их дети, влившись таким образом в ряды младшей аристократии Великого княжества Литовского. Да, рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Что же, нет препятствий патриотам. Это хорошие вести, и их определенно стоит обсудить с Панрадой в среду. Приложив правую руку к сердцу, обратным движением князь ловко вытянул слегка помявшуюся грамотку из рукава. Совсем немного развернул, так, чисто символически, и ровным голосом напомнил. Дарование жалованной грамоты городам Могилев, Витебск и Полоцк по прошению духовенства и жителей, все бумаги подготовлены. Глава рода Острожских был очень скромен и не стал упоминать о своей небольшой помощи челобитчикам в осуществлении их давнишней мечты. Во-первых, примерный христианин собратьям по вере и без того должен помогать, а во-вторых, подарки пану Константину от благодарных горожан и в самом деле были небольшими. Ну, почти. Разумеется, мир не без добрых людей. И 18-летнему властителю все подробно доложили. Кто, что, в каком количестве. Причем несколько раз. Ибо врагов или просто недоброжелателей у секретаря хватало с преизрядным запасом. Однако Дмитрий совсем не рассердился. Он вообще был склонен прощать своим приближенным их маленькие недостатки. Разумеется, пока вред от них не перевешивал приносимую придворным пользу. Что поделаешь, если свои корысти заложены в саму природу человека, только и остается, что использовать это обстоятельство к своей пользе. Вторник после купцов. Собственно, дарование литовским городам жалованных грамот было выгодно прежде всего самому государю-наследнику московскому. Налоги с таких городов шли в великокняжескую казну, опять же, при любом конфликте со шляхтой и магнитерией, горожане были его естественными союзниками. В общем, он был совсем не в обиде на своего излишне сребролюбивого подданного. «Слушаюсь, государь». Запихав многострадальную грамотку в рукав, секретарь почтительно поклонился и выскользнул за дверь, чтобы всего через пару минут вернуться обратно с вестью о том, что митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси просит аудиенции по неотложному делу. Так, чувствуя, накрывается мой выходной одним местом. Пригласить? Припомнив несколько сочных идиомов выражений, если бы он вдруг вздумал огласить их при архипастрионе, то обычной эпитемии было бы не отделаться. Венценосный покровитель всех православных христиан Литвы изобразил на лице умеренную радость. «Доброго здравия тебе, владыка!» Проговорив все положенные слова приветствия и осторожно откинувшись на ужасно неудобную спинку челобитного стульца, сделанного явно с тем расчетом, чтобы просители долго на нем не задерживались, седовласый иерарх прислонил к столу свой посох и привычно огладил наперстный крест. «Государь мой, избрание твое вальным сеймом на трон великого княжества было для меня великой радостью. Когда чело твое увенчало гедеминова шапка, сердце мое пело осанну, ибо кончилось темное время гонений и утеснений наших». Дмитрий уже привык, что архипастырь Иона приходит к нему с самыми разными просьбами. Римская курия действительно изрядно постаралась, ослабляя и загоняя в стойло киевскую митрополию. Но сейчас, слушая непривычно многословные вступления седовласого старца и попутно удивляясь бурлящему внутри него противоречивому клубку эмоций, он начал подозревать нехорошее. Например, что у него сейчас попросят вернуть митрополии монастырь, который ей никогда не принадлежал, или срочно поддержать литовское православие тонной другой серебра, оформленного в новенькие московские копейки. Узнал я, что епископ Веленский собирается отстроить в Стольном Граде училище для отроков знатных родов, с твоего на то, государь, дозволения. Пошевелив кустистыми бровями, церковник вопросительно замолчал. «Все так, отче. Однако прежде устроения первого в Великом княжестве университета Валериан обязался за счет своего епископата отстроить богадельню и приют для сирот-подкидышей. Увы, но из всех объяснений представитель услышал лишь отдельные слова. «Уже? Значит, Валериан? А ведаешь ли ты, государь?» Сжав наперстный крест так, что на морщинистой руке проступили синие венки, Иона постарался успокоиться. «Что епископ, коего ты по имени величаешь, еще в прошлом году в Вильне дом купил и пятерых монахов-папистов в него заселил, а ныне собирается их в наставники университетские определить, о чем верные люди доподлинно мне доносили. Вообще-то он еще полтора десятка иезуитов себе на подмогу в обществе Иисуса выписал. Но тебе это пока знать не следует, а то еще удар хватит, и привет. Выборы нового митрополита всея юго-западной Руси. Он же в своем университете отроков неразумных с пути верного сбивать будет, государь, разумом туманить речами сладкими, веру папскую склонять, непотребщине и бесовщине учить». Задохнувшись от переизбытка чувств, церковник закашлялся и трижды осенил себя крестным знамением. Каковое, хозяин кабинета тут же и отзеркалил. Затем он ненадолго покинул своего пожилого собеседника, вернувшись с небольшим хрустальным кубком и таким же кувшинчиком простой воды. Налил, небрежно перекрестил и пододвинул к митрополиту. «Отче!» Отпив глоток драгоценной влаги, старик моментально порозовел и ожил. «В упреках своих, помнишь ли ты, как звучала клятва, данная мной перед церемонией возвышения мечом?» В ответ на это митрополит вцепился в кубок еще сильнее и нахмурился. «Помню, государь, защищать и оберегать веру христианскую». Вообще-то клятва много чего оговаривала, но общая ее идея была весьма четкой и прозрачной. Великий князь должен был править в полном соответствии с литовским статутом, никаких гонений на католиков или служилых татар-мусульман, конфискации костелов в пользу Киевской митрополии и тому подобных мероприятий с религиозной окраской, даже изгнать евреев, по примеру многих просвещенных европейских монархов, и то было проблематично, ибо, равно и милостиво относясь ко всем своим подданным, да буду я прибежищем справедливости. Так чего же ты от меня хочешь? Щедрое предложение епископа Веленского, будучи воплощено, послужит лишь к вящей славе и пользе всей моей державы. Нахохлившись старым вороном, предстоятель вдобавок отгородился от Дмитрия гладким хрусталем на тонкой витой ножке, помолчал, затем пожевал губами и тихо спросил, не рассчитывая на внятный ответ. «Как же тогда, государь?» Откинувшись на удобную спинку малого трона, молодой Рюрикович с философскими нотками в голосе напомнил. «Человек может предполагать сколько угодно, но располагает один лишь Господь. Пусть епископ Веленский отстроит все, что обещал, а там уже и посмотрим, чему и как будут учить в стенах моего университета». Несколько успокоившись, пастырь душ человеческих осторожно, буквально парой намеков, прощупал венценосного собеседника насчет устроения в Полоцке нового православного храма, большого, красивого, высокого, и, желательно, на месте кальвинистской кирхи, недавно заложенной Николаем Радзивиллом. Увы, но все слова остались демонстративно непонятыми. «Обсудим лучше иное, отче. Скажи, почему я до сих пор не услышал от тебя ни одной правильной просьбы?» «Прости, государь, разум мой с годами все чаще меня подводит. О чем ты?» Оглядев митрополита Киевского, Галицкого и вроде как всей Руси с ясновидимым неудовольствием, великий князь положил руки на подлокотники трона. «Странно мне слушать о слабости твоего разума, отче». Затянутые в черные перчатки пальцы крепко сжались на резных головах львов. Некогда вся Литва, от князей и бояр до самого последнего пахаря, была едина в православии, Но стараниями егелонов и римской курии прежнее единство было расколото, и ныне лишь народ пребывает в вере отцов и дедов. Родовитый же, впрочем, ты и сам все это прекрасно знаешь. Повинуясь требовательному взгляду, иерарх смиренно кивнул, по-прежнему не понимая причин великокняжеского недовольства. «Ведомо мне все это, государь». «Тогда почему Киевская митрополия ничего не делает для исправления того неисчислимого вреда, что понесла наша земля от проклятых папистов, этих еретиков, ради власти и золота извративших заветы Господа, сотворивших бесчисленное множество бед нашей родной земле?» Побагровев от праведного гнева, властитель позволил себе немного возвысить голос и метнуть из глаз, образно говоря, конечно, пару молний, убедительно показывая, сколь велик захлестнувший его гнев. Не переборщить бы, а нет, скушал. И точно, умный и многоопытный, но совсем не готовый к столь явной вспышке чувств иерарх, поневоле растерялся, попросту не понимая, в чем его винят-то. «Да как же не делаем, государь? Неужели в небрежении долгом и недостаточном усердии епископ Валериан вдруг озаботился воспитанием и обучением родовитых отроков настолько, что предложил трону возвести лучший в Европе университет, самый высокий, просторный, большой и красивый, но, что самое главное, построенный лишь за счет добровольных пожертвований магнатов-католиков и денег епископства? Разумеется, я принял это предложение». При этих словах Иоанн не удержался и покривил лицом. «Что же должен поступить в таком случае тебе, владыка? Наверное, тоже подумать о том, чтобы устроить в каждом, даже самом малом приходе, по небольшой школе для юниц и отроков, принимать всех детей 6-7 лет, учить началам письма и чтения, счетной цифире и закону Божию. Все учебники на родном языке, все обучение на нем же, никакой латынщины и иноземщины». Поглядев на собеседника, великий князь остался доволен. Кажется, его посыл начали понимать. «Ежели сделать так, то вера православная повсеместно укрепится и непременно расцветет. Со временем же, если Господь будет милостив, и шляхта вспомнит о своих духовных корнях. Ну давай уже соображай, пенек старый». Несмотря на почтенный возраст старца, разум у него работал по-прежнему отлично, так что всего через пару минут в кабинете уже звучало пусть и короткое, но весьма прочувствованное челобитное, что называется, плач на заданную тему. Вот и славно! Ласково улыбнувшись архипастырю литовскому, Дмитрий перешел к конкретным указаниям. И довольно скоро выяснилось, что у ближников государя московского иногда бывают довольно-таки странные причуды. Например, княжич Скопин-Шуйский на досуге очень точно подсчитал все потребное для открытия и содержания церковно-приходских школ, причем по всей Литве, и не просто исчислил, но и оформил все результаты в виде довольно толстой книжицы. Боярич Морозов от нечего делать придумал и составил учебники и букварь на кириллице, правда, заметным влиянием новой московской скорописи. Княжич Мстиславский, явно услышавший что-то о забавах дружков-приятелей, по их примеру расписал, как бы он устроил обучение в начальных школах, причем очень подробно и крайне доходчиво. Так, чтобы и до самого последнего дурня дошло. Но всех переплюнул удельный князь Старицкий, готовый пожертвовать на богоугодное дело столько, сколько потребуется. Прямо так и сказал, ему для Господа, ну, ничего не жалко. «Хорошее дело ты замыслил, государь». Говоря так, Иоанн ни в чем не покривил душой, ибо чем дальше, тем больше нравилась ему великокняжеская придумка. Конечно, придется изрядно потрудиться, да и завершение всего дела он наверняка не увидит. С его возрастом дай-то Бог самое начало застать. Зато, когда великий, по-настоящему державный замысел воплотится в жизнь, и все надежды, многолетние старания и хитроумные интриги папского престола пойдут прахом, как жаль, что он не увидит морды кардиналов римской курии в тот момент, когда они это осознают. Не я, владыка. Ты, только ты озаботился тем, чтобы развеять тьму невежества и ложных ересей светом истинной веры. Выносил драгоценный замысел в сердце и разуме своем. Преодолел сомнения долгими молитвами и глубокими размышлениями. Втайне ото всех исчеркал многие свитки пергамента. Глаза старца затуманились, словно он и в самом деле вспоминал бессонные ночи, заполненные тяжелыми раздумьями, или скрип отчиненного пера, зажатого в непослушных от старости пальцах, и собственную досаду от нечаянного пятна чернил на столе. Разговоры полнамеками, собственными соратниками, разочарование от их равнодушия и непонимания, и неожиданную помощь от государевых ближников. Последнее было очень кстати, потому что сам он даже и не знал, как подступиться к расчетам, а без них и толково составленной росписи всего потребного просить что-то у великого князя. Вздрогнув, иерарх вернулся в реальность, досадуя на свою старческую рассеянность. Наверняка ведь уже что-то важное пропустил. Значит, ждать мне твоей челобитной об устроении приходских школ через 2 седмицы от сегодня? Облегченно вздохнув, архипастырь энергично кивнул и перекрестился. «Да, государь». Посчитав, что сказанного и услышанного более чем достаточно, митрополит Киевский и Галицкий подобрал под себя ноги, готовясь встать, но тут же передумал, услышав, как властитель намекающе кашлянул. «Раз уж у нас с тобой случился такой разговор, и мы обрели взаимопонимание, отец мой, великий государь всей Руси, давно уже помышляет о строительстве духовной академии, где юноши и мужи, что пожелали отринуть мирскую суету и посвятить себя служению Богу, могли бы получить должные знания и наставления от вероучителей. Скажи, владыка, одобряешь ли ты эти помыслы?» Новость была неоднозначная. Нет, для простого священника просто-таки отличная. А вот для главы Киевской митрополии скорее настораживающее. Не как первая попытка нагнуть их под Москву. Хм. Радостно, что великий государь Иван Васильевич в своих державных заботах не забывает и о нуждах православной церкви. Местом для устроения академии, скорее всего, будет избран город... Иона аж дыхание затаил. Город Владимир. Бывший стольный град Владимира Суздальского княжества. Церквей и храмов там много, да и места удобного хватает. Даже не успев облегченно выдохнуть, предстоятель уже приготовился осторожно возмутиться, но не успел. Также отец мой желает открыть в Москве малое училище для священства, как часть духовной академии, а я, следуя примеру отеческому, отстрою такое же в Киеве. Сделав маленькую паузу, синеглазый Рюрикович внимательно поглядел на митрополита. Только вот покамест непонятно нам с батюшкой, как и кем будет управляться академия и два училища. Где наставников взять? Какие божественные книги печатать? Нужно ли просить патриарха Константинопольского прислать твердого в вере иерарха в ректоры или своими силами обойтись? Ведь не может того быть, чтобы в Киевской и Московской митрополиях не нашлось никого способного и достойного встать во главе единой на весь русский православный мир духовной академии. Вроде хорошо я его загрузил. Да, определенно, столько новостей, поручений и намеков разом. И он за всю свою жизнь не получал. Ну что же, начало подковерной грызни между церковными иерархами положено. Заодно потренируются перед будущими выборами патриарха всея Руси. Стоило впавшему в глубокую задумчивость митрополиту покинуть кабинет, одним своим видом разогнав из приемной оставшихся в ней придворных, как правитель быстро прогнал в памяти состоявшийся разговор еще раз, поискал ошибки и откровенно слабые места, не нашел и довольно улыбнулся. Еще один его план, причем очень важный, запущен в действие. Эх, хорошо. Причем исполняться он будет в основном силами литовского православного священничества, а основные выгоды получит он, и как великий князь литовский, и как государь московский. К примеру, прежде чем устраивать церковно-приходские школы по всему русскому царству, было очень желательно наработать хоть какой-то опыт, набить первые шишки и пережить неизбежные неудачи. Не было бы Литвы и архипастыря Иоанны, пришлось бы ставить ограниченный эксперимент где-нибудь в Твери, параллельно уговаривая или ломая через колено своих исконно-посконных и уже изрядно закостеневших в догмах церковных иерархов. А так, как только Киевская митрополия достигнет хоть сколь-нибудь заметных результатов, их московские коллеги сами возбудятся насчет догнать и перегнать, если не раньше. Государь мой, покосившись на Хорошаву, готовую к любым услугам, хотя бы и прямо на столе, правитель немного посомневался, вздохнул, вспоминая все предыдущие попытки служанки исполнить конкретно это его желание, и решил дать ей еще один шанс. Кофе. Второй его выгодой был повсеместный и сравнительно безболезненный переход от старого письма и цифири, записываемый буквами, на новую московскую грамоту. Попробуй, великий князь, пропихнуть такое новаторство в будущем университете или, того хуже, в духовной академии. Вой бы поднялся до небес. Как же, покушения на основы отцами и дедами заповеданы. А в церковно-приходских школах, наоборот, самое оно. Особенно с точки зрения шляхты и магнатерии. Детям крестьян-арендаторов и частно-собственнических холопов всякие мудрствования ни к чему. Следовательно, им и алфавит покороче, и письмо с цифирью попроще, чтобы полученных знаний как раз хватало на то, чтобы записи в кабальной или заемной грамотке кое-как прочитать, да свою подпись за корючку внизу накорябать, и помнить, что всяка душа властям, придержащим да повинуется, несть бо власти аще не от Бога, сущие же власти от Бога учинены суть. Интересно, с повышением общей грамотности насколько увеличится количество доносов на панов-арендодателей земли? Третьей великокняжеской выгодой было использование в школах учебников, написанных лично Дмитрием. Правильно составленный пример объяснения в одном месте, интересная задачка в другом, красивая иллюстрация в третьем, небольшая вставочка-рассказик в четвертом. По отдельности все это вроде как мелочи несерьезные, но все вместе неизбежно формируют у отрока или юницы правильные убеждения, а также способствуют осознанной любви к родине и своему государю, ну и легкому презрению вкупе с недоверием к чужеземцам любой национальности, причем в учебниках тех ни единого слова лжи, боже упаси, или перевирания фактов. Европейцы чистоту телесную блюдут без должного усердия, слово своего перед русскими не держат и обмануть норовят. Так оно и есть, с целой кучей наглядных примеров. В римско-католической церкви посты и священнические чины за деньги покупают. И это правда. Людей другой веры в Великом княжестве не режут. Детей и взрослых за бродяжничество не вешают. Опять-таки, печатные буквицы и тут не лгут. Сменится 3 или 4 поколения юных учеников, и европейцев на Руси начнут считать немытыми варварами. Хорошо это или плохо? Время покажет. Четвертая выгода была, пожалуй, наиважнейшей из всех. Церковно-приходские школы должны были стать ценнейшим инструментом формирования единого культурного и духовного пространства двух прежде соперничающих держав. Благо, начинать предстояло не с пустого места. Еще не позабыты литвинами и русскими их общие предки. Не выветрились из памяти и славные деяния пращуров. Все еще едина речь и весьма схожи обычаи. Вера? Да, многие родовитые Литвы переметнулись в католичество, а самые шустрые уже и в нем разочаровались. Но все же далеко не все. Так что перспективы на склеивание двух наследниц Киевской Руси в одно мощное государство были весьма неплохие. Одна вера, один народ, один государь. Прекрасная формула, чеканная и весьма доступная для понимания. Разве что с первой частью будут трудности, мда. Может заменить на один язык? Вздохнув, Дмитрий покинул свое рабочее место и проследовал в опочивальню, но не на ложе, а за маленький столик у дальнего окна, на котором его внимания дожидались купленные в далекой Персии старинные труды арабских и не только мыслителей и летописцев. Завернутые в бархат рукописи приехали из Казвина в Москву вместе с Великим посольством. Немного отлежались в доме торгового гостя Тимофея Викентьева, а затем с подходящей оказией отправились в Вильно. Книга стран прямо удивительна, до чего нетипично короткое название. Никак почтенному Аль-Хамадане приходилось сильно экономить чернила. Отложив в сторону ветхий, зато полный, список «Китаб Аль-Булдан» за авторством малоизвестного арабского географа, страстный коллекционер нежно огладил высокую стопку из 8 рукописей. Все они и вышли из-под каляма одного и того же автора, хотя по их внешнему виду и разному размеру это трудно было заподозрить. Причем 7 трактатов из 8 давно уже считались неимоверно редкими, а лето так через 200 их и вовсе запишут в безвозвратно утраченные. 8-я же, составленная начальником почт Северной Персии Ибн Хордадбехом для наследника трона династии Аббасидов, была особенно ценна тем, что появилась на свет во времена молодости легендарного ныне Рюрика. Оригинал Китаб Алмасалик Вал Мамалик. «Долго же я за тобой охотился, книга путей и стран». Однако сладостное пиршество чтения государь московский начал не с нее, а с 10 рукописей в некогда дорогой обложке. Остатки позолоты на обрезах веления, зияющие пустотой погнутые и исцарапанные оправы драгоценных камней, застежки и уголки из полированной бронзы, местами замененные на дешевую медь. Впрочем, несмотря на свой довольно-таки невзрачный вид, полное собрание «Ал-Алак Ан-Нафиса» обошлось торговому гостю Тимофею Викентьеву в треть своего немалого веса серебром, и это после долгого и надиво упорного торга. Книга драгоценных ожерелий, или, все же правильнее, дорогие ценности, бережно раскрыв первый том древней энциклопедии, написанный 6 веков назад ученым и философом Абу Али Ахмед ибн Амаром, новый хозяин осторожно потянул носом воздух, мало ли, страницы некоторых трактатов содержали не только выцвевшие от времени чернила, но и яд, как правило, уже выдохнувшийся и разложившийся, но пару раз были и вполне рабочие составы. Также периодически попадались труды, написанные на листах из отменно выделанной человеческой кожи и дающие при сканировании весьма и весьма специфический отклик трупной мертвечины. Бррр. Хуже этого были только рукописи, напитанные эманациями боли и насильственной смерти или отмеченные тенью морового поветрия. Впрочем, большинство древних научных трудов все же имело вполне приятный или просто нейтральный привкус. Досталось вам, бедное. Медленно просканировав 10 книжей на предмет неприятных довесков, Дмитрий ненадолго задумался. Фолианты звучали знакомо и очень характерно. Так, будто рядом с ними когда-то разом умерло очень много людей. А отзвук-то достаточно старый. Значит, османов можно исключить. Местные войны? Или это следствие тех времен, когда Тамерлан взял и разрушил Исфахан? Вроде бы тогда из отрубленных голов воздвигли высокие башни. Погладив мелкие царапины и зарубки на обложке верхней рукописи, он вытянул из стопки 7 и 8 тома с описанием народов Восточной Европы вообще и древней Гордарики в частности. Так, здесь у нас про волжских булгар. Хазары, иоланы, буртасы. Отыскав нужную страницу, великий князь довольно прищелкнул пальцами и перекинул на нее потертую ленту-закладку. Учитывая тот факт, что автор энциклопедии был современником сына, а потом и внука Рюрика, и вроде бы не питал личной неприязни к славянам и русам, чтиво обещало быть очень интересным. «Государь мой!» Отложив книгу, Дмитрий взял с малого блюда изящную фарфоровую чашечку с густым напитком, источающим просто-таки божественный аромат. Смочил губы и язык крохотным глоточком, чуть прикрыл глаза и довольно кивнул. Уже лучше. Надо сказать, что пока купец Тимофей Викентьев суетился и рыскал по персидским книготорговцам и алхимикам, выискивая для своего государя старые рукописи и кое-какие редкие травы, другие члены Великого посольства тоже не скучали. Например, государев стряпчий Егор Калычев умудрился не только соблазнить на переезд аж 3 семьи потомственных ковроделов, но и завести полезные знакомства с дюжиной глав знатных персидских родов. А в последний день перед отъездом и вовсе прикупил на рынке чернокожего раба, пожилого, полуслепого, с больными ногами, зато имеющего большой опыт по части массажа и приготовления кофе. Собственно, его и купили как раз в качестве наставника по первой части. Но вторая, временно, разумеется, оказалась важней. Так что потомственный раб Кафур на закате жизни нежданно-негаданно попрощался с Персией и большей частью своих хворей, обретя взамен новый дом, почетный статус наставника и первую в своей жизни ученицу из свободно рожденных. «Господин мой, приближается время полуденной трапезы. Брысь!» Легонько шлепнув по упругой девичьей заднице, Дмитрий устроил три дела разом. Он вообще любил, когда одно действо или интрига приносили сразу несколько результатов. Во-первых, показал наложнице свое хорошее к ней отношение, заодно намекнув, что весьма доволен тем усердием, с коим она перенимает рецепты и способы приготовления ароматного напитка. Во-вторых, дал понять, что обедать он будет в одиночестве и оставляет выбор конкретных блюд на ее усмотрение. Ну и третье. Узнав, что правитель вообще не планирует покидать свои покои, придворные получат дополнительное доказательство его дурного настроения. И хоть какое-то время не будут лезть. И в самом деле, неплохо. Успешно, хотя и не очень быстро, продираясь сквозь вязь слегка высохшей арабицы и время от времени делая заметки и выписки, любитель древних рукописей и сам не заметил, как быстро пролетел его выходной день. Проскочил мимо сознания, но не желудка, вкусный обед и еще одна чашка кофе, приготовленного с сахаром и сливками. Не помешал наслаждаться древней рукописью и колокольный звон законным стеклом, призывающий к вечерней молитве, и только вспышка ярко отрицательных эмоций, донесшихся из приемной, заставила правителя недовольно поморщиться. Опять пан Константин кого-то из просителей заворачивает. Что за люди? Но ведь сказано же, что я видеть никого не желаю. И вообще изволю быть сильно не в духе. Выйти, что ли? Да настырного просителя гневом своим ушибить. А то и кратковременной опалой порадовать, для пущей доходчивости. Однако идти никуда не пришлось, ибо его личный секретарь Острожский успел первым. Тихо поскребся в створку двери, дождался отклика разрешения и буквально просочился сквозь слегка приоткрытую створку двери, впрочем, как вошел, так и замер на пороге опочивальни, попросту не смея двигаться дальше. Государь, епископ Веленский Валериан Протасевич, нижайший просит его принять по срочному делу. Утверждает, что ты сам повелел ему действовать, не мешкая. Дмитрий сильно сомневался, что иерарх католической церкви упражнялся перед православным литвином в просьбах, да еще и нижайших. Скорее уж, два идеологических и политических врага по своему обыкновению вдоволь пошипели друг на друга, обменялись завуалированными оскорблениями, посоревновались в остроумии и мирно разошлись, потому что секретарь был попросту обязан доложить о просителе, которому было даровано право просить аудиенции в любое время дня и ночи. А римский каноник не желал окончательно портить и без того плохие отношения с влиятельнейшим и весьма родовитым вельможей. Во всяком случае, не тогда, когда клирик ценой немалых усилий наладил действительно хорошие отношения с новым великим князем и был всего в паре шагов от того, чтобы завоевать доверие, а вместе с ним и определенное влияние на молодого правителя. Знаю я его срочные дела. Поди, если бы не моя долгая беседа с митрополитом Ионой и его одухотворенное лицо на выходе из кабинета, спокойно бы до завтрашнего дня дотерпел. А так тревога одолела. Вдруг старый конкурент меня на что-то плохое соблазнить умудрился. Проси в кабинет. С досадой закрыв обложку 10-го тома книги драгоценных ожерелий, властитель подозвал к себе рыжеволосую хорошаву. Что-то очень тихо ей повелел, дождался понимающего поклона, и только после этого нацепил на лицо подходящую к моменту маску, то бишь умеренную приязнь, осложненную легким недовольством. Не епископом, конечно, а так, вообще. «Ваше Величество!» Ответив на довольно-таки изящный поклон Протасевича, милостивым наклонением головы, хозяин дворца уселся на свое рабочее место, после чего небрежным жестом монаршей длани дозволил позднему гостю не только приблизиться, но и присесть на неудобный стулец. «Валериан, я надеюсь, что ты оторвал меня от размышлений о благе государства по действительно важному делу». «Разумеется, Ваше Величество». Выудив из широких рукавов своей шелковой сутаны два листка дорогой беленой бумаги, епископ положил их перед собой на стол. «В правом списке я взял на себя труд отметить тех магистров и докторов наук, кто уже согласился занять места преподавателей в будущем Виленском университете, а в левом изложил свои скромные предположения касательно тех, кто бы мог заменить отказавшихся». Пока хозяин Большого дворца читал довольно толково составленный документ, представитель римской курии внимательно изучал выражение лица 18-летнего великого князя Литовского, не забывая обшарить внимательным взглядом и сам кабинет. «Насколько этот твой Петр Скарга хорош в риторике, и не слишком ли он молод для звания профессора?» Неясно, что именно увидел Протасевич на привычно бесстрастном лице своего государя. Какие верные признаки ему удалось выискать и подметить, но тревога и все опасения разом пошли на спад. «Весьма образованный и достойный шляхтич, Ваше Величество. С самых юных лет проявил стремление к знаниям, учился в Краковском университете, затем в Вене и Риме, и весьма преуспел во многих науках, имеет кое-какой опыт по части обустройства богоделен и оказания благотворительности». Отвечая, каноник явно держал в уме некоторые не совсем обычные способности своего государя. Посему правда, только правда и ничего кроме правды. Епископа ведь не спрашивали, где именно родился шляхтич Повенский, когда вступил в орден иезуитов и по каким таким причинам он сменил фамилию на другую. Да и упоминать, что свое красноречие Скарга развил и отточил во время проповедей и теологических споров с протестантами, тоже было совсем не обязательно. Да, каждой твари по паре, с первой по четвертую позицию более-менее известные ученые, с пятой по одиннадцатую ученые и иезуиты, и вплоть до двадцатой всякие шарлатаны, вперемешку с незнакомыми мне личностями. Это ж сколько мне мозгов промывать придется. О, фактически создатель Григорианского календаря, такие люди нам нужны. Математик и астроном Христофор Клавий. Кажется, я что-то слышал о нем, что-то хорошее. Определенно, он украсит собой кафедру математики в моем университете. Валериан, правильно оценив капризно жесткий изгиб губ властителя и его неподдельную заинтересованность, католический иерарх встал и поклонился. «Приложу к тому все свои скромные силы, Ваше Величество». Рожав пальцы, монарх немаленькой страны позволил списку упасть на середину стола. «Прекрасно. Я желаю». Что именно желает правитель, канонику дослушать не удалось, потому что их беседу прервал нежный женский голосок с явственно томными нотками. «Господин мой, твоя верная...» Верховая челядинка Леонила, одетая только в свои огненно-рыжие локоны и с хрустальным кубком вина в руках, моментально оценила всю несвоевременность своего появления в кабинете. Более того, в те краткие мгновения времени, пока она собиралась с мыслями. На ее хорошеньком, хотя и немного глупеньком личике легко читалось неподдельное смущение тем, что она невольно отвлекла своего господина от его несомненно важных дел. «Ой!» Опомнившись, рыжеволоска вместе с кубком моментально исчезла в опочивальне, порадовав напоследок иерарха католической церкви видом длинных стройных ножек, красивой спины и упруго белоснежных ягодиц. «Хм!» Обернувшись к венценосцу, Протасевич успешно сделал вид, что никаких фигуристых размышлений о благе государства он не видел. Так вот, надо сказать, что одно время глава Виленского епископата нешуточно тревожился за будущее вверенной его попечению паствы, да и свое тоже, ведь слухи о государе-наследнике московском ходили самые неоднозначные, выставляя того чуть ли не святым, настоящим фанатиком византийского канона и ярым ненавистником римско-католической церкви. Однако при более близком знакомстве Дмитрий Иоаннович оказался на удивление вменяемым и просвещенным правителем. Да, он был не без некоторых недостатков в виде высокой, даже чересчур, образованности, явного ума, неправильного вероисповедания и целительского дара. Зато с ним вполне можно было договориться по самым разным вопросам, что Валериан с успехом и делал. «Я желаю, чтобы Виленский университет был самым лучшим во всей Европе, истинным светочем знаний, рассеивающим тьму невежества и суеверий. Поэтому не сомневайся, все твои усилия будут щедро вознаграждены, и ни одна услуга трону не будет забыта». Одухотворенный и взбодренный по самое не могу, епископ по окончании аудиенции не вышел, а прямо-таки вылетел, едва не протаранив дворцового стражника. Ишь как торопится, сердешный, за плюшками. Теперь-то его наверняка и в римской курии похвалят, наградят, и орденское начальство отметит. Столько собратьев из общества Иисуса наставниками родовитой молодежи пристроить. Надо бы не забыть переговорить с владыкой Ионой насчет преподавателей священников в университет, но чуток попозже. Не буду до окончания строительства портить Валериану настроение. Пускай старается. Вернувшись за свой уютный столик в опочивальне, разумеется, не забыв по дороге похвалить Хорошаву, Дмитрий быстро дочитал последний том «Книги драгоценных ожерелий». Затем поработал с наследиями других арабских ученых, закрыв последнюю рукопись уже в глубокой ночи. Покачавшись на ножках стула в рассеянной задумчивости, хозяин покоев дотянулся до угловатой громады стального хранилища. Едва слышно пощелкали наборные диски, маслянисто лязгнули запоры. «Так, где у меня тут?» Вытянув из сейфа на стол пухлую совсяновую папку, потомок Рюрика аккуратно ее раскрыл, добравшись до пухлой стопки одинаково ровных листков. В основном собственноручных выписок из арабских исторических хроник и географических трактатов с указанием оригинальных источников и скопированных по его указанию страниц русских летописей. Отдельно список манускриптов и генеалогических таблиц, раздобытых его прознатчиками на землях, некогда принадлежащих средневековому союзу славянских племен. Ага, вот, Адам Бременский и его труд «Деяния архиепископов Гамбургской церкви». Вроде бы я оставлял закладку. Победители-крестоносцы, планомерным натиском сокрушив союз абодритов и утвердив свою власть, не стали утруждать себя запоминанием названий на варварском языке. Поэтому река Лаба стала Эльбой, города Зверин и Бранибор Шверином и Бранденбургом, а Велиград и вовсе превратился в Мекленбург. Да что там города и реки, если даже остров Руян переименовали в Рюген, почти сразу после того, как даны захватили, ограбили и сожгли священную для балтийских язычников Аркону. Однако скромные монахи-географы и летописцы, трудолюбивые с немалым прилежанием увековечивая славные деяния светских и церковных правителей, еще пару веков после завоевания использовали местные обозначения и названия. И совсем не стеснялись при этом передать какие-либо сведения из старых рукописей и географических трактатов. Причем иногда передать воспринималось ими в буквальном смысле, а выдрать 5 строк из чужого манускрипта и вставить их в свою книгу, что может быть проще и естественней. Также все, без каких-либо исключений хронисты, врали и искажали сведения в угоду текущему историческому моменту. Дописывали свое и приписывали чужое, очерняли одних и превозносили других. Но когда в наличии 50 хроник разных авторов, описывающих одни и те же события, не так уж и сложно откопать среди словесной шелухи пару-тройку крупиц драгоценной истины. Ну что же, если верить собранным доказательствам, а лично мне им верить хочется. Услышав за спиной легкий вздох и шорох, Дмитрий отвлекся от своего занятия, чтобы обернуться и посмотреть на разметавшуюся во сне Хорошаву. Прямо-таки украшение моего ложа, мда. Вернувшись мыслями и взглядом к содержимому папки, правитель поворошил листы, добираясь до своих выкладок, а он и, надо сказать, неоспоримо свидетельствовали его далекий предок Рюрик, происхождение имел отнюдь не скандинавское, а очень даже славянское, и был княжичем правящего рода союза абодритов, хотя верховная власть, конечно, ему и не светила. Хотя бы по причине наличия целой кучи старших родственников, чьи права были более весомы и неоспоримы. Также, в ходе своих исторических изысканий, далекий потомок докопался и до того, что князь Сокол приплыл со своей дружиной и чадами с домочадцами, отнюдь не к диким и разобщенным племенам, и до него в Гордарике имелись свои законные правители, выводящие свое происхождение аж с легендарного князя Славена. Старая династия пресеклась в 16-м колене на гостомысле Буревоевичи из-за постоянных войн с чужаками и интриг племенной знати. Наделять кого-то из своих серьезной властью и возможностями никто не хотел, опасаясь чрезмерного усиления давних конкурентов-соперников, да и Рюрика жизнь до призвания сильно не баловала. Судя по некоторым признакам, тяжелая борьба с внешними врагами проходила на фоне постоянной грызни за власть среди родни. Так что все прекрасно сошлось. Княжичу западных славян, опустевший трон на новой родине, а элеменской знати, пришлый чужак, вынужденный прислушиваться к их мудрым советам и опираться на местные рода и ресурсы. Его сродство со старой династией по материнской линии было фактором несомненно важным, но если бы не сошлись все остальные условия, вроде бы все эти выписки и книги, дела давно минувших лет, предание старины глубокой, однако подборка документов именно в руках Дмитрия давала ему хорошее обоснование на то, чтобы претендовать на исконную отчину и дедину той земли, принадлежавшей когда-то его предкам и отнятой у них всего лишь по праву силы. Не купленные, не унаследованные, не полученные в результате династического брака, а взятые на меч и копье. А раз так, то потерянное не грех и вернуть. И абсолютно не важно, сколько там времени наглый захватчик попирал своей грязной стопой законное владение московского дома. Разумеется, радовать соседей территориальными претензиями можно было только после тщательной предварительной подготовки. А еще лучше, после небольшой или большой, но обязательно победоносной войны, чтобы возражать было попросту некому. История имеет свойство повторяться. Некогда был крестовый поход против славян и натиск европейцев на восток. Почему бы не быть крестовому походу за возвращение исконных земель и русскому натиску на запад? Однако пора уже и на боковую. Потерев виски, молодой мужчина с тяжелой гривой серебряных волос сложил все листки в софьяновую папку, а затем вернул ее в сейф, а напоследок привычно ловким жестом перевернул небольшой листок перекидного календаря на своем рабочем столе. 3 недели осталось потерпеть, но это немного. Погасив последнюю свечу на высоком шандале, великий князь литовский, русский и жамотийский самолично скинул в себя все свои одеяния и скользнул под бочок живой, красивой, приятно пахнущей и очень горячей а иногда еще и темпераментной грелки. Скорей бы домой, родных увидеть, а то все письма да письма. В неустанной заботе об утолении духовных нужд народа моего, во исполнение обета, данного Вседержителю сына моим, государем-наследником Дмитрием, а также к вещей славе и силе Святой Руси, великий государь, царь и великий князь Иоанн Васильевич всея Руси медленно встал, блистая золотом своих облачений, подхватил из особой подставки посох, обильно изукрашенный рубинами и сапфирами, и с двуглавым орлом наверху, сделал шаг вперед, сойдя с трона и едва слышно стукнув булатным острием о каменные плитки пола, после чего негромко провозгласил: «Повелеваю!» Думные бояре и дворяне, сидящие на лавках горновитой палаты, являли собой пример сосредоточенного внимания и верно подданного почтения. Да и то сказать, с чего бы им было тревожиться. О содержимом грядущего царского указа их известили заранее, с кем надо посоветовались, дали обсудить всем в своем кругу. Устроить в Москве большую государеву либерею, в коей собрать печатные рукописные списки со всех книг державы нашей. Вход в сию либерею сделать свободным, с тем, чтобы каждый желающий мог припасть к источникам мудрости и знаний. За небольшую плату, кою собрать на приобретение новых книг. Выждав небольшую паузу, боярин Бельский провозгласил завершающую формулу принятия указа. «Великий государь решил, и дума боярская на том приговорила». Загудевшие гулкими шепотками родовитые совсем было настроились на обсуждение следующего вопроса, как в горновитую палату буквально ворвался гонец. В наступившей тишине он, опустив плечи и голову, дошел до ковровой дорожки перед троном, на которую и упал коленями, протягивая перед собой запечатанный зеленым воеводским сургучом тул. «Измена, великий государь!» Тишина стала такой, что казалось, ее можно было резать пластами, и в ней хруст безжалостно ломаемой печати прозвучал наподобие маленького грома. «Иуда!» Смяв грамотку донесения в кулаке, Иоанн Васильевич так грянул посохом о пол, что булатный наконечник проломил насквозь каменную плитку. «Предал государя своего, как Искариот предал Господа нашего Иисуса Христа за 30 сребреников. Продал душу свою за наслаждение мира сего. Изменил православному христианству». Швырнув грамотку себе под ноги, правитель Руси отыскал взглядом главу сыскного приказа и прорычал: «Делай, что должно, малюта!» Проводив гневного царя наипочтительнейшими поклонами, думцы моментально окружили Ивана Бельского, первым добравшегося до короткого послания главного порубежного воевода Руси князя Михаила Воротынского. «Вор и крамольник Андрейка Курбский, нагло покрав часть казны, что на устроение Воронежа и иных порубежных городков полагалось, во время объезда Дикого Поля с малым отрядцем своих боевых холопов и подручников, бежал. Посланные вдогон порубежники догнать не смогли следы изменщика и его людишек». Дочитав последние строчки, Иван Бельский и сам не сдержал чувств. «Ах ты, погонь, где в лет гирею подался?» Услышав такое, именитые вельможи на пару мгновений просто онемели. Царев-ближник, не раз и не два доказавший свою верность и удачу воинскую на службе великому государю, и предал. Он же весь пояс Пресвятой Богородицы как пять своих пальцев ведает, все переправы через Оку, все места слабые. Как ловко верным прикидывался, а? Вот же Ирод! Жену с сыном на расправу и поругание бросил. Тем временем правитель Северно-Восточной Руси шагал по переходам Теремного дворца, равнодушно отмечая, как все разбегаются с его пути. Вытягивается и каменеет живыми стуканами стража, скользят неслышными тенями ближние слуги, только бы не привлечь к себе внимания, только бы не попасть под полыхающий гневом взор грозного властителя. «Все вон!» Стольники и ближники, сунувшиеся было вслед за ним в царские покои, словно стайка мелких рыбок, брызнули в разные стороны. Появилась и завела свой хоровод четверка особо доверенных верховых челядинов, избавляя царственного господина от тяжести регалий и одеяний большого наряда. «Пока сам не призову, никого ко мне не допускать». Оставшись в одиночестве, мужчина длинно выдохнул, чуть подумал и пошел искать душевный покой перед ликами знакомых с детства семейных икон. Ибо, несмотря на видимый всем гнев, на душе у него была всего лишь печаль и самую чуточку тоска. Сколько он знал князя Андрея, почитай полжизни, приблизил к себе, впустил в самое сердце и даже самые потаенные помыслы доверил, другом считал, одним из тех, на кого уж точно можно было положиться во всем, в войне ли, в политике. Господи, укрепи веру мою. Обретя искомый покой за привычной молитвой, великий государь сменил крестовую на кабинет, где первым же делом достал из стального хранилища тайную переписку русского князя и воеводы Курбского и тогда еще гетмана великого литовского Радзивилла Рыжего. Ныне, будучи канцлером Литвы, пан Николай всерьез рассчитывал устроить брак одной из своих дочерей с великим князем Дмитрием Ивановичем, и, будучи окрылен такой более чем реальной перспективой, без тени сожалений раскрыл будущему зятю родовитого предателя. Ведь все ему дал, и стольников главные воеводы возвысил. Вот тогда, когда все вскрылось, и полыхал Иоанн Васильевич гневом, ослепляющим и обжигающим, год назад, ко дню же нынешнему все уже давно прогорело, и даже угольков не осталось. В конце концов, все, что не делается, к лучшему, не так ли? Так что и эта измена принесет не вред, но одну лишь пользу русскому царству. Тьфу, Иудина семя! Сплюнув прямо на ковер, царь зашвырнул грамотки обратно в сейф, достав взамен последнее письмо от старшего сына. Внимательно его пересчитал, затем извлек с одной из полок хранилища пухлый бумажный пакет, оказавшийся чем-то вроде большой карты, сложенной в несколько раз. Развернул, накрыл этой простыней всю немаленькую столешницу, осмотрел разноцветные переплетения линий, табличек, стрелочек и кружочков, складывающихся в довольно-таки сложную схему. Ага. Подхватив красную чертилку с остро точным грифелем, Иоанн Васильевич в паре движений вычеркнул несколько магнатских родов из таблички «Отписать имение в казну и изгнать в Польшу», после чего тут же вписал их в другую рамочку, озаглавленную очень доходчиво и лаконично – «Казнить». Недобро улыбнувшись, сорокалетний Рюрикович нежно погладил бумажную гладь, единственное вещественное доказательство его сыном тайных замыслов, направленных как против внешних, так и против внутренних врагов Руси. Если уж русские князья-бояре да литовская шляхта с магнатерией частенько позволяют себе своевольничать и даже прямо злоумышлять против своих правителей, почему бы и царской семье не ответить им ровно тем же? Власти хотели. Получите. И не жалуйтесь. И в самом деле, по милосердию сердца своего и желая мира и любви, великий государь поделился со своими слугами верными толикой власти, и теперь в основном именно Боярская дума решала, кто из родовитых сядет наместником в тот или иной город. Решала и сама отвечала за результат, чей-то выдвиженец проворовался или исполнял службу спустя рукава. Но казнить его никто, положим, не станет, но все растраты и потери, образовавшиеся из-за небрежения управительским долгом, заставят возместить. А уж подьячие и дознаватели так исчислят и подсчитают ущерб горожанам и государевой казне, что мало никому не покажется. Ни самому родовитому мздоимцу, ни его высокому покровителю в Боярской думе. Псы — лишь власти алкающие. Надо сказать, что пока думцы своего правителя только радовали. Умело и с большой выдумкой подставляли друг друга, неустанно подсиживали, следили и доносили, составляли одни временные союзы и тоже перебегали в другие. Красота. Правда, были в Думе и другие. Те, для кого воля царская была важнее исконных вольностей и привилегий. Те, кто был верным престолу московскому не на словах, а на деле. Голова сыскного приказа Скуратов-Бельский, отец и сын Басмановы, князья Мстиславский и Хворостинин, посольский дьяк Щелкалов со своим братом Васькой, боярин и князь Скопин-Шуйский, большая часть окольничьих и все без исключения думные дворяне. Ничего, с Божьей помощью мы всех крамольников да тати именитых к ногтю. Бережно свернув и поместив весточку от сына и склейку обратно на полку хранилища, Иван Васильевич потер лицо, а затем и вовсе откинулся на спинку давно уже ставшего любимым стула, огладил аккуратную бородку, вздохнул и уперся взглядом в большой семейный портрет, остановившись на младшеньком. «Ишь, еще недавно совсем мальцом был, шепелявил смешно и глазенками забавно лупал. А каким разумником, да искусником вырос!» Обласкав взглядом сыновий подарок в виде перстня с большим рубином, на гранях которого затейливо мерцал и переливался свет, царственный отец довольно улыбнулся. А ведь нашептывали ему, что де негоже позволять царевичу Федору день-деньской пропадать в царских мастерских, да сводить недопустимо близкое знакомство с тамошними ювелирами и златокузнецами. Мол, сие есть отступление от старины и установленных порядков, позор и чуть ли не открытое поношение государского достоинства. А право-то не они, а Митька оказался, когда сказал, что брат его, меньшой, идет путем Творца, и не скудоумным ревнителем древнего благочестия идти против воли Господа. Раз наделил вседержитель кого даром творить красоту, то следует этот дар всемерно развивать, даже если это развитие временами требует очень редких или дорогостоящих удобрений. К примеру, толченого в мелкую пыль Адамаса, который каким-то хитроумным способом мастеровые Александровской слободы вбили в бронзовый круг, на коем, вращая его наподобие гончарного, младшенький и гранил, не полировал, когда того все повсеместно делали, камни для своих поделок. Затрат, конечно, вышли немалые, но ведь и отдача велика. Эван пару седмиц назад Федька подарил сестре венчик диадему красоты неописуемой. Так Дунька по сию пору с ней расстаться не может. Только в мыльне, да на сон ее и снимает. Перстень отцу поднес. Князья-бояре за малым глаза не поломали, на такое диво глядячи. Ваньке кинжал сработал, тот лишь его на поясе и носит. Одно слово. Творец. Любопытственно, что он Митьке в дар приуготовил. Переведя взгляд на изображение дочки, любящий отец невольно вздохнул. До того она походила лицом на покойную Любушку Анастасию. Красивая в мать, умная в отца. И так же, как и братья, с особыми талантами. Возраст входит, скоро замуж выдавать. А за кого? Кто достоин? Бросив раздраженный взгляд на сгущающуюся по углам кабинета темноту, великий государь порылся в одном из ящиков стола в поисках шкатулки со спичками. Фыр! Яркая вспышка пламени лишь ненадолго разогнала тени, но засветила ярко-желтым огоньком одна толстая свеча, за ней вторая, третья. Едва успев зажечь крученый фитилек четвертой, царь ловко перехватил догорающую спичку и позволил пламени истлеть. Погладил кончиком пальцев витую свечку непривычно белого цвета, выделанную не из дорогого воска и не из чадного и липкого жира или сала, и вполне себе приятную на ощупь и внешний вид. Как там она болтала? Стериново? Нет, все же вроде бы стеариновая. Пока дочка тешилась придумыванием всяких там притираний и благовоний, да диковинных сладостей, он еще мог закрывать на это глаза. Но когда она измыслила, как царским алхимикам выделывать из бараньего сала дешевые свечи, женщина, и тем более девица, никак не может быть розмыслом и что-то там изобретать. Тем более царевна. Тут уж духовенство и родовитые ревнители старины взвоют так, что хоть святых выноси. Митьку дождусь, может, чего и присоветует. Однако же прибыток для казны выйдет изрядный. Взяв с полки стеклянную баночку, внутри которой кто-то положил ярко-красную розу и залил ее чем-то вроде теплого льда, Иоанн Васильевич донес стекляшку до стола. Легкое касание горящей спички к едва выступающему над поверхностью фитильку и невиданная доселе глицериновая декоративная свечка загорелась, радуя взор своей необычной красотой, а еще тем, что подобное диво доступно лишь царской семье. Ни у кого в мире подобного нету, а у него есть. Замуж. Может, за одного из сыновей императора Максимилиана против турок союз заключили бы, да и в торговле шкилиготы куда как больше. А вот только тяжеловато ей там будет, в чужой-то вере, в обычаях, да. Надо бы посольство к кесарю австрийскому отправить, с намеками да посулами сладкими. Еще насчет династического брака очень интересовались князья Вильи Малой Кабарды и грузинский царь. Но эти возможности властитель московский даже не рассматривал. Отдать Темрюку в тамошнюю ту дикость, бедность его умницу-красавицу Евдокию слишком жирно для горцев будет, да и пользы от того почти никакой. Ну а Грузия просто к блистательной порте близко, даже можно сказать слишком близко. Османский султан Селим II и без того регулярно грозится войной царству русскому за то, что Анодия данников его крымских всячески обижает и утесняет, да за своими казаками-разбойниками толком не следит, отчего эти воры и грабители вовсе распоясались. И ну ладно, время подумать есть, а вот Ваньку точно пора оженить. Глянув на улыбающегося с картины средненького, отец горделиво кашлянул. Сильна его кровь, ох и сильна. Какого молодца он породил да вырастил, просто любо-дорого. Дядька его, в воинском искусстве наставляющий, прямо нахвалиться не может. Князья-воеводы тоже отзываются одобрительно. А в недавнем походе на помощь адыгам сынок так себе показал, что молва добрая и по всем полкам по местной коннице пошла. Да и победу над крымчаками с ним напрямую связывают. Доносили отцу, какие слухи о поединке царевича Ивана и ханыча Адильгерая ходят, прямо как про поединок Пересвета и Челубея перед битвой на поле Куликовом, не меньше. 16 лет. Не отрок уже, мужчина, да. А время-то бежит. Ностальгически вздохнув, Иоанн Васильевич ненадолго сомкнул веки, наслаждаясь сладким медом счастливых воспоминаний. Почти невесомое тельце сына на его руках, его первые неуверенные шаги, довольный визг и смех во время их редких совместных увеселений и забав. Глядишь, и внуков потетяжки доведется. Пожевав губами в сомнении, будущий дед хмыкнул. Вот только у нас с Настей первыми-то девки нарождались. Надо сказать, что царевич Иоанн Иоаннович радовал своего родителя не только удалью молодецкой на охотах, сноровкой в обращении с клинками и луком, или явными задатками талантливого начальника. Вслед за старшим братом юноша не на шутку увлекся написанием сочинений, а так как его основной страстью была война и все, что с ней связано, в личном царском хранилище из крепкого тульского уклада уже лежали целых 3 рукописи, наполненный довольно-таки нудным и непонятным для непосвященного взгляда текстом, плюс прилагающийся к сим трудам подробнейшие росписи потребных сил, припасов и снаряжения, отдельные листы с довольно сложными вычислениями и формулами, десятки карт, буквально испещренных разноцветными стрелками и затейливыми значками. Все это по отдельности выглядело полной чушью и бесполезными умствованиями, а вот в совокупности превращалось в очень толковые и расписанные до последней мелочи планы войны с ближними соседями. Королевство польское, ханство крымское, опять-таки королевство шведское. Желающие мира на словах и русских земель, дани и рабов на деле. А сейчас 16-летний царевич в перерывах между обычными своими занятиями и развлечениями письменно мечтал на тему русско-датского противостояния. Нет, внуков и точка. Только вот неуместно среднему жениться поперед старшего. Переведя взгляд на своего первенца, Иоанн Васильевич вздохнул. Его гордость, надежда и опора во всем, и в то же время скрытый укор и боль. Говорят, что иные дети походят не столько на отцов, сколько на дедов. В отношении Дмитрия эта примета оправдалась более чем полностью. Нет, облик у него был вполне родительский, вобравший самые лучшие черты. А вот хитроумный разум и тяжелый нрав государь-наследник унаследовал скорее от своего прадеда Иоанна III, которого иные злоязыкие современники сравнивали с пауком в человечьем обличье. Вот уж кто умел и любил оборачивать все к своей пользе и выгоде. Даже вечные раздоры между боярскими кланами, страхи удельных князей перед Москвой и вражду между осколками некогда могучей Золотой Орды. Еще союзных татар и вчерашних своих противников для успешной войны и выгодного мира с Литвой. А потом первых, вторых и даже третьих для того, чтобы раз и навсегда положить конец любым притязаниям степных ханов на получение дани с Руси. Его правнук. Старший правнук, разумеется. Он имел точно такие же повадки, норовя использовать в своих планах всех и вся, даже откровенных врагов и полных дураков ни к чем. А если кого и приговаривал к смерти, то делал это не в гневе и не в порыве сиюминутных чувств, нет, с холодной головой и спокойным сердцем. И, кстати, по примеру Ивана Великого, совсем не стремился самолично возглавлять войска, предпочитая вместо этого спокойно править. Дела же ратные доверяя талантливым воеводам, чьи победы становились успехами прежде всего мудрого и милостивого государя, а вот любые поражения принадлежали исключительно им самим. Да. Иоанн Васильевич вспомнил, с какой натугой, через какую кровь и пот он брал Казань, и криво усмехнулся. То обозники большого наряда осадные жерла под лед спустят, то конница осенней распутице помешает, или вовсе местничество среди князей бояр начнется. Наверняка у Митрия все бы вышло по-иному, ровно, спокойно и без какого-либо надрыва. А вздумавшие своевольничать и тянуть время воеводы, померли бы от маяты животом или оказались виноваты во всем, включая плохую погоду или наоборот, слишком яркое солнышко. Собственно, и он сам нынешний повел бы войну за покорение Казанского царства совсем по-другому. Но это сейчас, разменяв четвертый десяток лет, набравшись опыта и знаний, и имея крепкий тыл и верных воевод, в сравнении с собой же, но 15-летним, словно небо и земля. А Митька, пожалуй, и в свои 13 лет такую войну бы потянул. Вздохнув еще раз, великий государь всей Руси помрачнел, припомнив, какую цену заплатил первенец за свой светлый разум. Та самая боль и укор не уберег он сына. Не было у того ни детства, ни беззаботных увеселений, и дружков-приятелей по забавам отрочества тоже не было. Лишь в кругу семьи Дмитрий был живым и непосредственным, лишь с ним, братьями и сестрой, охотно смеялся и шутил. Для остальных же... Для них у государя-наследника было много разных масок, на любой вкус и обстоятельства, и не все они были безопасными для зрителей. Хм, устроить, что ли, царские смотрины невест? Обдумав столь заманчивую идею со всех сторон, мужчина довольно заулыбался. Как раз архипастырь Филипп давеча намекал, что траур мой по Марии подзатянулся. Объявить смотрину для меня... Девок красивых да разных побольше нагнать, а там, глядишь, с Божьей помощью и для Митьки с Ванькой супружницы найдутся. Встав и покружив по кабинету, не старый еще Рюрикович довольно прищелкнул пальцами, хваля самого себя за столь хорошую идею. Задумался, машинально оглаживая бороду. Интересно, а что на сей счет говорят звезды? Похмыкав в сомнениях, он все же вытянул с книжной полки толстенный том «Зиджи Джадиди Гурагани» Улугбека, каталог звездного неба, переведенный с фарси на русский язык толмачами посольского приказа и затем размноженный на печатном дворе аж до полусотни штук. Добавил сверху эфемериды «Регио Монтана» едва не уронив их себе на ногу. Бухнул все это на стол и, вооружившись парой чертилок и стопки листов бумаги, предвкушающе потер ладони. «Полюбопытствуем», —